Рано утром Хасан с озабоченным лицом появился в доме старосты Нуруддина. «Вот ведь беда какая на меня свалилась», — сказал он. «Корова пропала. Моя черная корова. Слышал я вчера, как женщины шумели. Выходит, правда это?» Огорчению старосты не было предела. «Как видишь, Нуруддин, правда. Уж где только мы не искали ее. Хусаина до сих пор дома нет. Поехал искать и все еще не вернулся. Где он, даже не знаю». Хасан вздохнул. «Вот к тебе пришел Нуруддин. Что делать?» Староста засуетился. Он робел перед баем и готов был услужить ему во всем. «Хасан Абзый», — угодливо заговорил Нуруддин, — «так с пастухов и спросим. Совсем за стадом не смотрят. Разок проучить бы криволапого черта». «Да уж, корова не курица», — подхватил бай. «Сегодня у меня, а завтра у кого-нибудь другого пропадет корова. Куда это годится?» Староста хорошо помнил давнишнюю злость Хасана на Батыргарея. Про себя он подумал, наверняка сам все подстроил. Но вслух, конечно, этого не сказал, а наоборот кивал, поддакивал мяснику и старался все сделать именно так, как хотелось Хасану. «Ну ладно, я пошел», — сказал бай, вставая. «Я доложить тебе хотел», — постил он Нуруддину. По дороге Хасан зашел еще кое-кому и всем рассказывал о свалившейся на его голову беде, жаловался на нерадивость пастуха. Корова не нашлась и на другой день. Теперь уже вся деревня говорила об этом. Говорили, к примеру, что корова вовсе и не потерялась, а просто Батыргарей продал ее и морочит теперь всем голову. Другие сомневались. Находились и такие, которые не только верили, что Батыргарей продал корову, но и хвалили его за это. Мол, они-то на его месте всех бы хасановых коров продали. Батыргарей Абзый, конечно, знал обо всех этих кривотолках. Он осунулся, стал на себя не похож. За 2 дня он облазил, осмотрел всю округу. Даже в чертовой яме побывал. Побывал и там, где зарезали черную корову, но ничего подозрительного не заметил. Хитрый мясник сварил большую ель на то место, куда стекала кровь. Правда, если бы Батыргарей Абзый более пристально осмотрелся, он бы заметил, что здесь набросано много поломанных веток, обратил бы внимание на воронье, слетевшееся на верхушке деревьев. Но от горя все смешалось у него в голове. Пастух не мог даже и подумать, что с пропажей черной коровы связана какая-то тайна. Он был уверен, что корова заблудилась, или того хуже, провалилась в болотине. Прошел и 3-й день. Батыргарей Абзый обошел соседние деревни, всюду расспрашивая людей. Все было напрасно. Корова как сквозь землю провалилась. Хасан, между тем, отправил своего сына в ту деревню, где купил черную корову. Коровы, понятно, там не было. Хусаин все сделал, как велел отец. Он позвал прежнего хозяина коровы в Кушкаен. Мяснику нужен был лишний довод в подтверждении своей правоты. На исходе 4-го дня, когда в деревню пригнали стадо, староста Нуруддин позвал пастуха в караулку. Истрадавшийся за эти дни Батыргари Абзый был сам не свой, но перед сыном старался казаться спокойным. «Пойдем, сынок», — тихо сказал он, — «положимся на Бога. Не убьют же? Ну, платить заставят. Оно, конечно, жалко. Весь наш с тобой летний заработок пропадет. А что поделаешь?» На площади у караулки толпились люди. Здесь были и мясник Хасан, и староста Нуруддин, и торговец Садриддин, и еще человек 7-8. Шел громкий разговор, вернее, говорил, размахивая руками, один Хасан. Остальные только слушали. «Продал кривой черт корову», — уже в который раз сказал Хасан. «Или утопил ее нарочно. Уж где только не искали. Даже до той деревни, где купили ее, дошли. Вот и старый хозяин здесь. Спросите самого». Стоявший в стороне рыжебородый худощавый старик кивнул головой. «Врать не буду», — сказал он. «Корову не видал». Как и рассчитывал бай, присутствие бывшего хозяина коровы сыграло свою роль. Люди с большим доверием стали слушать Хасана, а он говорил все громче. «Надо положить конец этой безнаказанности. Хорошо, у меня не последняя корова. А что делать тому, у кого всего одна коровенка?» Как раз в это время показались Батыргари Абзый с сыном. «Вон идут», — сказал Нуруддин, ткнув пальцем в их сторону. Толпа выжидательно замолчала. Зато мальчишки, крутившиеся около взрослых, как только увидели идущих пастухов, на разные голоса закричали: «Воры! Жулики!» Мальчишки выкрикивали обидные слова, прыгали, бежали навстречу пастухам, а некоторые кидали куски сухой глины. И только вмешательство старосты немного успокоило их. Нуруддин пригрозил мальчишкам палкой и вышел вперед. Когда отец с сыном подошли близко, Батыргари Абзый громко поздоровался со всеми, погладил по привычке бороду, а Салтан Гарей стал близко к отцу, не зная, куда от стыда глаза девать. К караулке подходили люди. И молодым, и старым. Всем любопытно было узнать, чем кончится дело. Староста приступил к допросу. «Говори, Батыргари, как было. Говори только правду». На площади стало тихо. Даже мальчишки обратились вслух. «Что говорить?» Голос пастуха дрожал. «Сами знаете, эта черная корова и раньше уходила от стада. Недавно у нас не привыкла еще и упрямая. Так вот что, сказок нам не рассказывай. Лучше скажи, кому ты продал корову?» — крикнул Хасан. «Побойся Бога, Хасан-ага. О чем ты говоришь?» И без того бледное лицо Батыргари еще больше побелело. «С чего это я твою корову?» Красный от злости Хасан оборвал его. «Это ты, вор проклятый, должен бояться Бога!» Староста, призывая к тишине, постучал палкой по земле и снова задал вопрос. «Ладно, ты говоришь, корова отбилась от стада. А где же в это время был ты?» «Неподалеку от стада», — ответил пастух. Говорить о том, что он уходил в деревню, Батыргари Абзый не хотел, чтобы не было разговоров, будто он не смотрит за скотиной, а доверяет дело малому. Так с первого дня всем и говорил, что никуда от стада не уходил, и теперь ему снова пришлось повторить свою ложь. Не мог он, конечно, предвидеть, что это станет для него гибелью. «Вот ведь люди! Врет-то как!» — прямо взревел Хасан. «Он же утром в деревне был!» Тут же несколько льстецов поддержали Бая в один голос. «Врет, врет! Он в тот день несколько раз в деревню приходил. Старуха Горбатого Карима говорила. Она видела еще до полудня, как он у Сахибжамал был. Я корову искал. Как узнал, что корова пропала, попытался оправдаться Батыргаребзый». Хасан и еще несколько человек громко захохотали. «Ну, насмешил! С чего это ты у старухи Сахибжамал мою корову искал?» Сквозь хохот выкрикнул мясник. «Лучше скажи, кому продал?» «Не юли, Батыргари, сознайся, куда дел корову?» — сказал староста. «Ведь корова не иголка. Ее трудно потерять». «За каким делом в деревню ходил? Советчики у тебя были? Или один все придумал?» «Послушайте», — взмолился Батыргари Абзый, обращаясь к окружившим его людям. «А чего тебя слушать?» — перебил пастуха. «Уходи». Он петушился и кричал, очень хотел угодить Хасану. «Ни в одном твоем слове правды нет. Будто мы не знаем, что ты зло затаил на Хасанбае. Еще тогда всю деревню чуть не спалил. Теперь за воровство взялся, криволапый черт». Это напоминание о давнем прошлом вдруг всколыхнуло людей. Раздались голоса. «Продал, продал, пусть платит, проучить его надо». А торговец Садриддин предложил: «Давайте у мальчишки спросим, может, он что скажет?» Староста повернулся к Салтангарею. «Ну-ка, подними голову», — сказал он, дотронувшись своей палкой до головы мальчика. «Говори, куда дели корову?» Тугой ком застрял в горле Салтангарея. Он дрожал, затравленно озирался вокруг, а когда увидел обращенные на него взгляды, еще больше перепугался. Это он. Он во всем виноват. Он прозевал корову, но отец велел ему молчать. Впрочем, говорить он все равно не мог. У него одеревенел язык, а губы, плотно сжатые, казалось, никогда не разомкнутся. «Ты что, язык проглотил, сукин сын?» — разозлился Хасан. «Не трогайте мальчишку», — заступился кто-то из толпы.